Они выскочили в долину через пару минут, быстренько отловили лошадей. Те хоть и покрутили мордами, все же свежая травка лучше всадника на спине, но на самом деле даже обрадовались возвращению хозяев. Тут друзья почти все одновременно повернулись к проходу и обнаружили там камень. Тот самый здоровенный валун, который в прошлый раз совместными усилиями устанавливали у входа в долину. Признаться, про него все забыли. «Ушастый!» — с трудом подобрав челюсть, начал Грым. «А ты как за камень-то пролез?» Эльф довольно усмехнулся, поворачивая коня к камню. «Там наверху щель небольшая. Из-за того он неровный. Щель представляла собой узкий лаз, как для кошки. Тролль скептически посмотрел на него, потом на Светлого. «Врешь! Там не пролезть!» «Она на самом деле больше. Просто отсюда часть камня ее закрывает. А туда, кстати, свет почти не просачивается. Хотя ощущения не из приятных, я вам доложу». Горгулья тем временем осматривала валун. «Похоже, мы перемудрили с ним». «Ну что уж поделать», — пожал плечами Златко. «Мы не провидцы. Давайте лучше отодвигать. Лошади в Ласкале не пройдут». В самом деле, туда не прошел бы никто, кроме самого эльфа. Да и то Иве так и осталось непонятным, как ему это удалось. Однако долго думать на эту тему она не стала. Надо было объединять силы и отодвигать камень. А тут уж не до праздных размышлений. Как ни странно, в этот раз все удалось куда легче. Может, Златко был прав, и подействовали тренировки. А, скорее всего, им просто куда лучше колдовалось в свете приближающейся опасности. «Заводите лошадей крупами вперед», — скомандовал эльф. «Это вряд ли их обманет больше, чем на 5 минут. Но иногда и то хлеб». Ребята так и сделали. Правда, конь Синекрылова, вообще отличающийся небольшим умом, пытался сопротивляться, но Беррин приложил усилия. «Надо было замотать коням копыта тряпьем», — вздохнул Калли. «Но времени на это уже нет». Потом они помчались по пещере вперед, периодически замирая и прислушиваясь. До какого-то определенного момента скорость у них была приличная. «Все, вот тут сбавляем шаг», — приказал Светлый. «Звук хорошо разносится по подземелью. Но если до этого стук копыт, отражаясь от стен, слишком искажался, то вот сейчас они уже смогут распознать, что это такое. Едем шагом». «Долго еще, ужастый?» «Да нет, 8 минут. Если до этого скачка по каменному ходу, когда Иве каждую минуту казалось, что кони сейчас переломают себе ноги, хоть никаких разбросанных камней в пещере и не было в слишком уж большом количестве, пугало травницу до заикания, то теперь медленное продвижение вперед нервировало знахарку еще сильнее. Ведь теперь им навстречу двигался целый отряд потенциальных врагов. Говорить юные маги тоже перестали. Так что тихое цоканье и треск факелов казались оглушающе громкими и пугающими. Ива покрепче обняла щапу, прижимая к себе. Шуш и сам понял, что дело нечисто, и сидел тихо-тихо. Он много путешествовал с Владигором, поэтому давно усвоил, что чем тише он сидит, тем безопаснее. «Калли, а мы не проскочили этот проход?» «Заткнись, клыкастая! Чего тебе не имется?» — прошипел Грым. Страшно ей, не смог удержаться Калли от маленькой мести. «Молчать!» — Златко произнес это очень и очень тихо. Да только прозвучало оно как крик. Он слишком хорошо знал, что тихо отвечать на такие обвинения Дэнни умела. Ива отчаянно вслушивалась в настороженную тишину. Ей уже стали чудиться голоса и топот ног. Она понимала, что, скорее всего, это просто игра воображения. Слишком уж она себя накрутила. Но отделаться от мерзкого ощущения не могла. По спине полз холодок, а где-то между лопаток аж зачесалась. «Так обычно бывает, если смотрит кто?» — подумала травница и резко повернула голову. В кромешной тьме, что оставалось за пределами факела, не было видно ничего. И оттого становилось еще страшнее. Девушка чуть крепче сжала колени, пытаясь как можно сильнее сократить расстояние между собой и лошадью Златко. На нее шикнул Калли, коню которого было неудобно двигаться, если влезал Лоренцо-травницы. Однако ругаться на Иву Светлый не стал. Достаточно было глянуть в ее напряженное лицо, чтобы все понять. Скоро уже. 8 минут, а тянутся как вечность. Непонятно кому пожаловалась знахарка. Щапа выбрался из рук девушки и залез в свою сумку. Она была приторочена к седлу. И там закопался поглубже, явно не желая участвовать во всем происходящем. Чутье у зверька было отменное. И сие поведение означало, что Шуш чувствует приближение неприятностей. «Да я и сама их задницей чую, как говорит Грым». Травница передернула плечами и попыталась себя убедить, что ничего особо страшного не происходит. Снова оглянулась в оставшуюся за спиной тьму и про себя выругалась. Почему-то таившаяся в этой вековечной темноте казалась ей много страшнее того, что двигалось им навстречу. «Мы же там только что проехали. Чего бояться-то?» Однако рациональное мышление пасовало перед древними страхами. «Ну, вот сюда. Сворачиваем». Раздалось как-то совершенно неожиданно. Ива разве что не подскочила в седле. Пригляделась и только покачала головой. Проход был узкий и как-то так располагался между двумя глыбами, что почти был не виден. Но эльф, разумеется, всегда все замечал. «И слава богам, что он с нами! Или звездам?» Пришлось спешиться, потому что ход оказался невысоким. Они прошли еще немного и затушили факелы. «Что будем делать?» — прошептал Грым. «Тут постоим или дальше пройдем?» «Идти вперед без факелов опасно. Кони могут ноги переломать», — озвучила свои опасения Ива. Однако тут дурноватый конь Златко фыркнул и чихнул. Звук вряд ли вышел слишком уж громким, но показался именно таким. «Лучше пройдем еще», — решили все. «Мы же их услышим?» — шепотом поинтересовалась Дэй. «Можешь не сомневаться», — ответил ей Калли. «Сейчас они пройдут. Мы вернемся и по-быстрому поскачем обратно». Слишком уж далеко заходить они не стали, хотя ход стал расширяться, даже потолок становился выше. Это Грым очень хорошо на себе почувствовал. Наконец место было выбрано, и студенты магического университета уселись на каменный пол, прислушиваясь к посторонним шорохам. Это было самое сложное. Гнетущее ожидание, темнота, к которой глаза почему-то не привыкали, вынужденное молчание и тревога, напряжение и мысли. Мысли, мысли. Они словно кружились и носились вокруг. Удастся ли маневр? Или же неприятели отправят разведку в этот туннель? Придется ли драться? Сколько их? Кто они? И что им всем нужно? И самое главное, что же кажется во всем этом таким неправильным? Ива отчаянно вслушивалась в тишину, однако различала лишь дыхание друзей и лошадей, и только собственное воображение рисовало всякие ужасы. «Вот они!» — голос у эльфа еле звучал. Златко тут же поднялся, чтобы на всякий случай придержать морду своему жеребцу. «Не дай боги, заржет!» Травница не слышала ничего нового. Прошло не меньше 5 или даже более минут, прежде чем и ей стали слышны шаги идущих мимо людей. По звукам их действительно было много, и оружие у них тоже явно имелось. Голоса, еще голоса, злые. Их было немного, и это подавляло более всего. Обычно толпа идет с шумом и криками, а эти ограничивались лишь редкими переговорами. Это говорило лишь об одном. Люди в такой ярости, что им даже внешняя подпитка агрессии не нужна. Иве казалось, будто каждый из незнакомцев чувствовал себя их смертельным врагом. Может, Ива преувеличивала, но в тот момент ей казалось именно так. Они шли целеустремленно, и ход, похоже, даже не заметили. Девушка невольно сжала кулаки, чувствуя, как рядом напряжены ее друзья. Даже лошади, кажется, прониклись моментом, и вроде бы даже тише дышали. Наконец шаги и немногочисленные переговоры, казавшиеся какими-то нереально громкими, отдалились на достаточное расстояние и стихли. Для верности, выждав еще какое-то время, компания начала пробираться обратно. Так, теперь надо успеть выскочить из пещеры, прежде чем они поймут, что их обвели вокруг пальца и догонят нас. «Синекрылый, а ты думаешь, нас на выходе никто не поджидает?» то ли спросил, то ли выразил свой скепсис Грым. Вполне возможно. Но в любом случае, часть неприятелей лучше, чем все разом. Тоже верно. Тролль не стал спорить. Тем более, что двигаться приходилось быстро, а темнота и постоянное ожидание неприятностей говорливости не способствовали. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — дрожало что-то внутри. Ива поймала себя на том, что ей страшно. «Очень! Как в детстве, когда наслушаешься ужастиков. Пока все вместе, не страшно. А вот идти домой, да на самый конец деревни, да еще и вечером, зимой, когда волки в лесу воют, и скрипит что-то постоянно. Ой, как страшно! Вот и сейчас. Жутковато как-то. И это дурацкое чувство, что надо обогнать неизвестность, что надо проскочить у смерти между пальцами, красиво уйти в маленькую щель. И скорее, скорее, скорее! Иначе можно не успеть оказаться запертыми в каменной ловушке, как мыши, загнанные кошкой в угол. И пока есть еще маленькая лазейка. Пока! «Надо только успеть!» Не успели. В один момент Калли встал как вкопанный, даже чуть изменился в лице. «Что?» Тут же испугались все остальные члены группы. «Еще один отряд!» Почти прошептал эльф. «Еще больше предыдущего! Нам навстречу!» И не успели друзья высказать все, что думают по этому поводу, как Светлый побледнел еще больше и добавил. «Первый отряд возвращается!» «Гоблин!» — рявкнули Грым и Дэй. Златко тоже слегка переменился в лице, но тут же скомандовал. «Возвращаемся к боковому ходу!» Никто и не подумал воспротивиться этому. Все тут же повернули лошадей. Только Калли почти безнадежно сказал. «Если ты рассчитываешь, что он куда-нибудь нас выведет, то это вряд ли. Я уверен, там тупик. Ни малейшего дуновения. Да и уходит он чуть вниз». «Не всегда бывает сквозняк. Да и вниз, вверх, все еще может 100 раз поменяться», — раздраженно ответил Берин. «Пусть мы упремся в тупик, но хотя бы нам не ударят в спину». «Согласна», — зло бросила Дэй. «В конце концов, мы боевые маги и легко не дадимся. За победу они дорого заплатят, это я обещаю». «А может, они и все же не хотят нас убивать?» «Ива, не будь наивной. Лучше подумай, что можешь сделать для обороны». «Уже думаю». И это было правдой. «И все же, защита или атака?» «Для атаки только зелья. Для них уже давно стали привычными подобные переговоры. Короткие фразы на профессиональном жаргоне, с понятными только им словечками». «Те, что ближе к могиле шамана, ускорились», — сообщил Калли. «И мы ускоримся». Приказ Златка был излишним. Юные маги подхлестнули лошадей. Тем это мало понравилось. Ведь куда мчаться, те почти не видели. Однако по этому ходу они прошли уже 2 раза, так что паниковать не стали. А потом эльф и вовсе наплевал на осторожность, и в его руках распустился прекрасный лотос заклинания света. «Ты не сильно потратишься?» — забеспокоился Синекрылый. «Нам же недолго», — ответил Калли. «Сейчас главное — скорость». Кони явно обрадовались такому решению. Немного поморгали, привыкая, а потом сорвались в привычный бег. Не так, как по равнине, конечно, но тем не менее. «Быстрее!» — подгонял их Светлый. «Мы должны успеть!» И было еще страшнее. Если до этого догонялки казались очень важной игрой, за проигрыш в которой могли и побить, то теперь об игре речи уже не шло. Как-то жутко и нереально было думать о том, что все может кончиться вот здесь и очень скоро. Иве даже не надо было подгонять Лоренцо. Умный конь и сам все понимал, не давая повода даже покрепче сжать колени. От осознания того, что ты ничего не можешь поделать, было как-то особенно обидно. В этот раз они успели. Грым даже невесело пошутил, что, мол, мышки решили, будто в клетке безопаснее. Дэй с тоской глянула на каменные стены. Ей, как крылатой натуре, тут было тяжко. Впрочем, всем остальным тоже. Вновь пришлось спешиваться. Друзья успели пробежать шагов 300, прежде чем услышали, как первая из групп оказалась рядом с ходом. Сначала они проскочили дальше, но там их ждала уже вторая группа. Чаяниям юных магов, что они не разберутся и перебьют друг друга, не суждено было сбыться. Неизвестным преследователям потребовалось небольшое количество времени на то, чтобы переговорить друг с другом, сообразить, в чем дело, и найти вход в боковую пещеру. Этого лучшая пятерка Земли уже, разумеется, не слышала, но легко обо всем догадалась. Да и остроухий Калли сообщил, что погоня движется уже по ответвлению. «По крайней мере, теперь мы точно знаем, что они по нашу душу!» — невесело усмехнулся тролль, на бегу подтягивая ремешок на наруче. «Куда же этот гоблинский ход ведет?» Дэй совсем не нравилась такая ситуация. «Надоело, клыкастая?» «А тебе нет?» «По мне тоже было бы неплохо разобраться сразу, а то эта беготня только ослабляет». «Берегите дыхание!» — непререкаемым тоном оборвал дискуссию Златко. «Будем двигаться, пока есть надежда, что все же куда-нибудь выйдем. Их явно много больше. Это может хорошо не кончиться». «Я и так в этом не сомневаюсь», — не смог удержаться Калли. И вдруг остановился. «Златко!» Причина сразу стала ясна. Ход разветвлялся на два коридора. «В правый!» Беррин тут же направился в выбранном направлении. «А почему не в левый?» — удивился Грым, тем не менее послушно пристраиваясь рядом. «Не знаю. Первое, что в голову пришло», — пожал плечами Синекрылый. «Вот что значит направление разум», — восхитилась Ива. «Я бы еще полчаса думала, как поступить, а потом всю жизнь бы мучилась, правильное ли решение приняла». А наши преследователи тоже не затруднились с выбором. Спустя какое-то не очень большое время констатировал эльф. «Неужто мы так топочем?» — удивилась Дэй. «Они даже ни на секундочку не задумались», — с явной ноткой недоумения поделился Калли. «Даже не подождали, пока все они остановятся. Они не могли услышать наши шаги до этого момента, а они почему-то сразу свернули направо». «Мы оставили следы?» Как ни старалась Ива молчать, дабы не сбить дыхание, тут не смогла удержаться. «Неявные», — качнул светлыми прядями эльф. «Странно», — высказался Грым, имея в виду резвость преследователей. «Кажется, я догадываюсь, кто им подсказывает». Беррин прибавил несколько весьма непечатных выражений. «Ива, Калли, вперед! Грым, Дэй, перестраиваемся!» Маневр был понятен. Травница и Светлый всегда стояли во втором от опасности ряду. Сейчас оная была сзади. Знахарка с эльфом, держа на поводу коней, скользнули вперед. А горгулья и тролль нехорошо осклабились, уже чувствуя, как внутри разжимается тугая пружина любимого направления. Оба уже предвкушали драку, и магия просыпалась в их крови. «Как только окажемся в тупике, или где там нам придется принимать бой, отпускайте лошадей!» «Жалко, конечно, но что уж тут поделаешь?» — продолжал распоряжаться Синекрылый. «Ты имеешь в виду на... тех?» — почти с ужасом проговорила Ива, чувствуя, что дыхание уже начинает подводить. Юноша кивнул. Травница отвела взор, понимая, что несколько мгновений, пока враги будут отвлекаться на мечущихся лошадей, могут спасти им, и ей в том числе, жизнь. Однако мысли о том, что их кони... Да, по сути, их товарищи, с которыми столько пройдено, причем не только в буквальном смысле этого слова, вот так глупо полягут в этой бесконечной пещере, заставляло жечь глаза. Даже вредный Лоренцо и дурноватый жеребец Синекрылого такого не заслуживали. Впрочем, тут уж как получится. Подозреваю, что у нас будет возможность только самим развернуться, не то что коней поворачивать. Видно, Беррин и сам так думал. Короче, смотрите по ситуации. К тому же лошади могут скакнуть и на нас, совершенно спокойно, будто и не приходилось бежать в никуда, спасаясь от превосходящего и неизвестного противника, не говоря уже о теме обсуждения, бросил Калли. «Камень светится!» — вдруг произнесла Дэй. Все посмотрели по сторонам. И правда, цвет у пещерного камня стал словно посеребренный, и от него шел легкий, но вполне заметный свет. Эльф тут же погасил свой огонек. «Ну что ж, теперь преимущество не будет ни у нас, ни у них. Кстати, они нас нагоняют». «Где они?» «Слишком близко. Через минут 10 при таком темпе догонят нас. «Останавливаемся?» — то ли предложил, то ли спросил Грым. Все понимали, что хорошо бы им получить хоть пару минуток для подготовки. Они сделали еще с десяток шагов, прежде чем Златко ответил. «Да». Видно было, что это решение далось ему нелегко. Словно он до последнего верил, что ход куда-нибудь да выведет. Ребята тут же остановились и принялись плести заклинания, подтягивать ремешки на снаряжении и прочими способами готовиться к бою. «Тем более некуда больше бежать», — вдруг произнесла Ива. «Что?» Девушка как раз вынырнула из-за небольшого, еле видного поворота. «Там стена, тупик, лошади уже там. Надо их вывести оттуда, а то они нам все же в спину...» Коней в спешке просто отпустили, и теперь те оказались зажаты между тремя стенами и спинами хозяев. «Не успеем!» — воскликнул Калли. Тонкая рука извернулась в изящном и поражающем скоростью жести, и около 20 арбалетных болтов ударились в невидимую, почти совершенную стену. Они еще не успели упасть на землю, как воздух разрезали ругательства Грыма с Дэй и их же заклинания. От тролля и горгульи в сторону ощетинившихся оружием людей в кольчугах поверх обычных городских костюмов помчались отличные каменные кулаки и воздушные стрелы. Ива могла бы поклясться, что чародеев среди этой странной, но бесстрашной публики не было. Однако вдруг вокруг все содрогнулось от вспышки магии, и заклинания друзей остановились, не долетев пары локтей до цели. Такое могло быть только, если кто-то поставил защиту. Амулеты работали по-другому. И вновь залп. Нападающих было слишком много. В узком проходе они только мешали друг другу. Однако поставить заряженный арбалет на плечо впереди стоящему — милое дело. Но и вторая волна болтов бесславно осыпалась, налетев на совершенную защиту Калли. Златко аж рыкнул. Его сплетенная воедино магия воды и земли устремилась в щит неизвестного мастера в попытке пробить его в самой слабой точке. Травница в это время как раз примеривалась пульнуть бутылкой с одним весьма мерзким зельем. Магию травь ведь не остановить обычными защитами. И вдруг глаза у девушки расширились, словно она неожиданно увидела то, что не видели или на что не обратили внимания остальные. Он стоял чуть впереди перед нападающими и ухмылялся. И вновь выглядел таким живым, что казалось, будто его можно убить стрелой. Ужас чуть ли не когтями прошелся по спине. И в этот миг травница увидела, как шевельнулись эти неживые губы и сорвались в полет болты третьей волны. Девушка не знала, вскрикнула или нет. Просто на мгновение мир остановился. И она увидела... Вот рассыпался в пыль щит Калли, который даже не всякий преподаватель мог разбить, ведь он был во многом основан на магии жизни, а значит, самой сути эльфа. Вот пролетели на уровне груди короткие деревянно-железные посланцы смерти. И еще собственные руки, каким-то невероятным образом успевшие изобразить защитный жест. И даже магия не подвела. Щит не хуже Каллиного стоит непреодолимым барьером. Вокруг продолжали сыпаться заклинания и стрелы. Кто-то из нападающих даже попытался прорваться вперед. Сзади ржали перепуганные лошади. Ива же на какое-то время застыла. Возможно, всего на мгновение. Но в этот момент она на себе ощутила, что такое магия Эсгио. Он не направлял против нее заклинания. Просто на миг они соприкоснулись своим колдовством. Ощущение было такое, будто касаешься огня руками. Он колется, обжигает, сводит с ума и одновременно словно затягивает. Только этот огонь состоял из сил, с которыми Ива никогда не имела дела. Это была природа, но совсем не та, которую знала знахарка. Куда более необузданная и яростная. Полная гнева и ненависти, желающая сокрушать и властвовать. И тут же были темные силы, только тоже другие, укрощенные, покорно служащие и даже наслаждающиеся этим. «Что это такое?» Иве даже не было страшно. Это было что-то более сильное. Так бывает, когда оказываешься один на один с безумцем или с тем, кто любит и ненавидит по-настоящему, когда есть только чувства, а не то, что мы по незнанию ими считаем. Это была жизнь реальная, не пропитанная цивилизацией и маревом слов и иллюзорных знаний. И в то же время было чувство, что шаман тоже заглянул поглубже. И то, что там увидел, ему не понравилось. Травница явственно почувствовала, как разочарование одолевает Эсгио. Это было настолько странно, что знахарка почти выпала из этого непонятного состояния, в котором удерживала магию одного из сильнейших существ, давно ставшего историей мира. На поле боя ничего не изменилось. Заклинания, болты, стрелы, прочее оружие, оскаленные до почти звериного состояния лица нападающих под старомодными шлемами, увлеченные боем и одновременно угрюмые лица друзей, ощущение того, что скоро эта толпа просто попрет вперед, жизнями платя за каждый шаг, будто бы для них это не такая уж большая цена за возможность добраться до ненавистных врагов. Скольких нападающих смогут уложить юные чародеи, прежде чем их ударному кулаку придется браться за мечи? Сколько секунд уйдет, чтобы просто задавить их числом? И вновь странное натяжение магии. Эсгио дергается всем телом. Да, действительно совсем как живой. «Златка!» — вдруг заорала Дэй. «Медальон!» Синекрылый опустил взгляд себе на грудь. Пусть в бою это почти равносильно самоубийству. Одновременно с той стороны раздались отчетливые слова команды, и все, кто пришел за жизнями лучшей пятерки Земли, рванулись вперед. Синекрылый вскрикнул. Его амулет со знаком короля заполыхал тем же самым светом, каким горят его Берри на крылья. «Стена! Златка! Стена!» — почти одновременно закричал Калли. Позади эльфа и коней, в камне, образующем тупик, зажегся тем же самым светом еще один, только куда больший знак короля, очень похожий на тот, что они видели при въезде в последнюю долину. Правда, посередине у него странная выемка. Толпа нападающих орет и несется вперед. Кричат и Грым с Дэй, и Ива с Калли. Эти четверо одновременно поднимают и резко опускают руки, отправляя в бой свои самые сильные заклинания. Это почти равносильно смерти, такой расход силы. Однако это на пару мгновений откидывает волну атаки, и Златко удается выиграть бесценное время, чтобы пробиться к стене и, сорвав с шеи, приложить медальон в центр сияющего символа. Каменная стена будто растворяется в невыносимо слепящем сиянии. Первыми сообразили кони. Они просто рванули в этот сумасшедший свет. Крики ярости и рев ненависти подстегнули и магов. Иву буквально вкинули в образовавшийся проем. Следующими туда ввалились и Калли с Грымом, и Дэй, последним — Златко. Выдернув медальон, он успел прыгнуть в сужающееся окно света. Ива долго моргала, не в силах справиться со слепившим сиянием. Даже мелькнула мысль, что она умерла и попала... Нет, а все же куда она попала? Девушка подняла голову и увидела все те же горы. Или, может, какие-то другие. Но не это главное, а то, что они были снаружи. Ну, слава богам, закончились эти бесконечные пещеры, долина какая-то. Оглядевшись по сторонам, Ива увидела остальных друзей, отчаянно трясущих головами, чтобы понять хоть что-нибудь. Грым еще и заднее место тер, на которое, очевидно, шлепнулся. Тут же были и кони. На месте, где недавно был проход, оказалась скала, причем без единого намека на отверстие. Только знак был и с этой стороны. Правда, больше он не светился, а был просто выдолблен в камне, как и тот, что они видели в Зеленой долине, которую недавно покинули. Потихоньку все пришли в себя и, постанывая и охая, начали подниматься на ноги. «А я поняла, что именно мне показалось странным в жителях того города», потянувшись и искривившись пару раз, заявила Дэй. «Кроме того, что они на нас напали?» — зло бросил Грым. Очевидно, упал он совсем неудачно. Никто не сомневался в том, что нападающие были жителями городка, который расположен в первой из долин закатов. Но почему они пошли на такое, абсолютно непонятно. И все же, кто для них этот Эсгио? Вряд ли они на хлеб зарабатывают, нападая на чужаков. «Да ну тебя! Я про другое. Помните, мы говорили, что странные они какие-то в этом городке?» Компания в разнобой закивала. «Ну так что?» — поторопил чародейку тролль. «Я поняла, что именно мне показалось в них необычным». «И что?» «Уши». «Что?» На этот раз опешили все. «У них длинные уши. Таких у людей не бывает. И у других рас тоже. Кроме... лефов!» Хором выдохнули все остальные. Они все помнили, как выглядели эти странные создания. У них действительно были длинные, прижатые к голове уши. «Подожди, подожди!» — замахал руками Златко. «Что-то я не понял. Не хочешь же ты сказать...» «Нет, нет, еще раз нет. Такого просто не может быть. Все лефы вымерли. Да и не похожи они на лефов. Если не брать во внимание эти странные уши». «Может, потомки?» — предположила Ива. «Ведь много веков прошло. Они действительно могли очень сильно измениться. Особенно, если постоянно смешивались с человеческой расой». «Да кто же их знает?» — пожала плечами Дэй. «Но почему-то они пошли против нас, и им помогал Эсгио». «Значит, не только я его видела!» — обрадовалась травница. Все удивленно посмотрели на нее, и девушка, стараясь не показать своего смущения, пояснила. «Просто вы как-то не отреагировали на его действия. Вот я и...» «Так ты же на его действия ответила!» — не понял тролль. «Я еле успела». «Ну и молодец!» — кивнула Дэй. «Мы в тебе не сомневались». Знахарке было с одной стороны очень приятно, с другой возмущало. «Это нелегко было, между прочим». «Да никто и не спорит. Любой другой явно не успевал. Так что ты молодец, что успела!» — похвалил Златко. «Как только силы нашла!» «О, ты бы знал! Невозможное ощущение! Никогда такого не испытывала! Совершенно иная магия, причем неизвестного мне типа и очень сильная!» «А ты точно тип магии не поняла?» — осторожно уточнил Калли. Всех насторожил его тон, и друзья тревожно посмотрели на эльфа. «Просто я вот о чем думаю. Мою защиту он обошел, как будто ее и не было. Такая легкость, я думаю, говорит о том, что он использовал совсем другие силы, направления. Во время жизни Эсгио про направления никто не знал, но это не значит, что их не было. Вот я и...» «Ив, скажешь что-нибудь?» Девушка вздохнула. «Ты, Калли, становишься все умнее и умнее», — фыркнула она и рассказала про свои ощущения. «Вот и получилось. Природа и темные силы. Прямо как под меня сработано. Я думаю, именно поэтому я и смогла какое-то время сдерживать магию шамана. Он же по уровню куда выше нас. Однако тут мне на руку сыграло мое направление и происхождение». «А я вот вообще читал такую версию, что лефы — потомки духов природы. Ну, вроде как Ива у нас, только она в первом поколении, а у них кто-то из родоначальников был». Вдруг решил поделиться Беррин. «Причем не из каких-то там духов, а именно тех, кто охраняет эту землю. Помните, Эсгио говорил, лефы могут рождаться только на этой земле? Может, именно поэтому?» «Ты бы еще попозже это вспомнил, не весь чему обиделась Ива». «Да я только сейчас факты сопоставил. Это же не точно все. Так, просто одна из теорий. Как думаете, может, они дети именно того духа, кто изображен у них тут везде?» Ребята вспомнили странную фигуру из камня. «Помните, я тогда еще сказала, что он мне кого-то напоминает?» — пробормотала Дэй. «Ну, помним», — дернул плечом Грым. «Ты, клыкастая, что ли, вспомнила кого?» Горгулья сокрушенно помотала головой. «Сама понимаю, что глупо звучит. Просто вот вспомнилось. Может, они и правда его дети?» «Ты их видела? А его?» — почти возмутился тролль. «Не похоже». «Ну да, но Ива же сказала». «Что она сказала? Глупость какую-то несешь. Эсгио вообще лефом не был». «Гоблин, вас подери, совсем меня запутали. Лучше объясните, почему стена отодвинулась?» Осматривая небольшую, мало чем примечательную долину, спросила травница. «В смысле, проход открылся?» Все призадумались уже по новому поводу. «Сработала магия короля», — выдала результат своих размышлений Горгулья. «Но почему она тут оказалась?» — недоуменно подняла брови знахарка. «Короля-то тут не было». «Этого мы не знаем», — не согласился Златко. «Вот именно», — поддакнул Калли. И почему-то все сразу вспомнили, что им неизвестно, кто убил ребенка, который был так дорог для шамана и так ценен для всех лефов. Берин ли? «Король был великим магом», — продолжил Синекрылый. «Он вполне мог я имею в виду этот выход. Ведь чувствуется явное присутствие магии. Это видно не только потому, как мы сюда попали, но и за стеной же никто не стучится в камень. Значит, мы на достаточном расстоянии от того туннеля». «Кстати, а что по этому поводу пишет твой предок?» — поинтересовался Грым, явно мечтая вновь подловить Златко на том, что он плохо прочитал рукопись Адриана. «Ничего». Было неясно, понял ли Беррин замысел тролля или нет. У него вообще нет ни слова про боковой ход. «Все же странно», — задумчиво произнесла Дэй. «Как смог он открыться? Неужели правда сам король озаботился этим запасным выходом?» «А может, наоборот», — тихо произнес Калли. «Он закрыл таким способом что-то. Ведь место, где умер ребенок, никто не знает. Не так ли?» Синекрылому явно было трудно об этом говорить, но он отважно возразил. «Но не здесь же. Ребенка похитили и увезли куда-то. Но нигде нет данных, где его убили. Так почему бы и не здесь?» «Зачем так далеко ехать? Тут же раньше было полно лефов». «Не так их и полно. Мы же не в главных долинах. А во время противостояния с Эсгио войска людей стояли не так уж и далеко». Ива тем временем продолжала оглядывать долину. Камни, камни, камни и еще раз камни. И такое странное чувство, что природа покинула это место. Вернее, что нет тут ничего живого, настоящего. Сплошные мертвые бездушные предметы. «Почему они на нас напали?» Чтобы не думать об этом, прервала она дискуссию вопросом. «Я не понимаю, почему? Ведь они не лефы, а Эсгио явно их вел». «Ты чего психуешь, Ив?» Удивленно возрился на нее тролль. «Мне страшно, гоблин, тебя побери!» Неожиданно даже для себя самой сорвалась травница. «Тут ничего живого нет. Вы тут сидите, спорите, а вокруг нас все мертвое. А может, и не рождавшееся никогда. И где этот гоблинский шаман бродит? Может, мы вообще сидим на месте, где умирал бог, и духи природы на нас озлоблены? Надо быстрее убираться отсюда!» «О, у Ивы истерика!» — хмыкнула Дэй. «Тебя как, водой облить или просто пощечину дать?» «Да пошла ты! Только и можешь что зубоскалить! Никогда от тебя ни одного доброго слова не дождешься! Я...» Ведьмочка продолжила в том же духе, а ее друзья непонимающе на нее смотрели. Такого за обычно спокойной и доброжелательной знахаркой не водилось. И как ее успокаивать, кроме уже упомянутых способов, никто не знал. А действовать резко не хотелось. Тут из притороченного к седлу Лоренцо мешка выскочил Щапа и помчался к временной хозяйке. Ее состояние зверьку, явно считавшему, что в этой компании только он имеет право капризничать, не понравилось. Поэтому он самым наглым образом подпрыгнул и цапнул девушку за запястье. Острые зубки легко прокусили незащищенную кожу и очень быстро привели чародейку в чувство. «Ай!» — закричала она и тряхнула рукой. Шуш уже и сам расцепил челюсти и бросился на утек, быстро-быстро забравшись по одежде Грыма ему на плечо. И теперь пытался залезть к нему под рубаху и за спину. «Скотина неблагодарная!» Дэй, глядя на разъяренную подругу и тролля, отчаянно пытавшегося поймать верткого зверька, расхохоталась. «Давайте лучше кровь остановим!» — наконец произнесла она сквозь смех. Знахарка еще какое-то время грозила вредному животному всеми карами небесными, но помощь от горгульи все же приняла. «А правда, что это с Ивой было?» — тихо повернувшись к Златко, спросил Калли. «Тебе это тоже показалось странным?» — также шепотом ответил Синекрылый. Эльф кивнул. «Это же не первая наша битва. Обычно Ива на них так не реагирует». «Ну, она все же не воин», — протянул Берин. «И все же». «Да, очень-очень странно. И то, как стена открылась». Парень нащупал медальон под рубахой и вновь вытащил его. Тот больше не светился. Златко нажал на потайную кнопочку, и крышка подарка колодца желаний открылась. Светлый не смог удержаться и заглянул таки. Внутри действительно оказался портрет короля. В этот момент Беррин удивленно и даже пораженно вскрикнул. «Что?» — испугались все остальные. «Вот!» — Златко не отрывал взгляд от медальона. «Тут раньше не было этой записи». «Какой?» «Виной всему вечная память», — прочитал он. «Что за гобленя?» — не удержался Грым. «Да, странно», — согласился со смыслом высказывания тролля эльф. «Я всегда считал, что вечная память — это хорошо». «Может, это как-то связано с твоим проклятием?» «Как?» — скептически фыркнул Златко. «Хотя...» Парень оглянулся на камень с изображением символа короля. «Кто знает. Но в любом случае Ива права. Надо отсюда побыстрее убираться». «Грым, оставь Щапу в покое. Пусть лезет куда хочет». «Но это моя спина, а у него когти». «Ива, ты тоже оставь зверя в покое. Он тебя просто привести в чувство хотел». Не обратил внимания на возмущение тролля Беррин. «А чего он кусается?» «В первый раз, что ли?» — снова засмеялась горгулья. «Дэй, ты закончила с оказанием первой помощи?» — продолжил распоряжаться Златко. «Ага. Тогда хватит ржать и давайте уже убираться отсюда». «Сначала надо лошадей поймать», — высказался недовольный прыгающим по нему Шушем Грым. «Вот они перепуганные какие!» Кони и правда казались напуганными. Даже благородный Лоренцо нервно переступал копытами и диковато косил карим глазом. «Ой, что это с ними?» — заинтересовалась необычным для их скакунов, как-никак, но их тренировали для боя или магической битвы, поведением Дэй. «Да говорю же вам, нехорошее это место, мертвое!» — вновь завела травница. Правда, на этот раз без истерики. «Это мы уже слышали». «Но ты так и не объяснила, что это значит», — очень спокойно произнес Калли. «А ты разве не чувствуешь?» — почти взвизгнула Ива. «Ты же эльф и жизнь!» Светлый не оскорбился на тон и покорно прислушался к себе. «Не знаю, Ива. Меня постоянно, как мы въехали в эти долины, преследует некоторое чувство дискомфорта и ощущение, будто что-то не так. Может, все-таки объяснишь, что ты имеешь в виду?» «Я не могу это объяснить», — сокрушенно покачала головой девушка. «Это просто чувствуется. Мы это уже даже обсуждали. Кажется, будто эти земли спят, будто все тут как под каким-то покрывалом тяжелым. И мне кажется, я не чувствую здесь природу. Словно в том, что нас окружает, исчезло жизненное начало. То, без чего горы, леса и реки превращаются в просто бездушные камни, растения и воду. Живыми их делают именно такие вот духи природы». «Но ты же говорила, что видела духа природы». «Видела. Наверное, это был он. Но он был очень зол. А почему такое могло произойти? Мы тоже это обсуждали. Может, ему просто что-то мешает?» «Подождите, подождите, подождите!» Вдруг загорелись глаза у эльфа. «Сейчас! Мысль какая-то!» Светлый выглядел таким возбужденным, что даже горгулья не влезла со своей привычной шуткой, что, мол, это действительно событие. Наоборот, каждый пытался понять, что же такое могло прийти в голову эльфа после всего сказанного. И одновременно все всматривались в напряженное личико Калли. «Златка, а напомни, что сделал Адриан, когда пришел сюда? В смысле, к могиле Эсгео?» — попросил тот. Да в принципе ничего», — удивился вопросу Златка. «Он пришел туда. Вернее, нашел эту могилу. Кстати, до этого часть переходов была завалена камнями. Ему не пришлось у могилы проводить никаких обрядов. Эсгео будто ждал его. Они поговорили, и Адриан ушел. Он был так подавлен тем, что услышал про короля и Родерика, что полностью и целиком признал правоту шамана. Вы помните, он сам писал про разбитые иллюзии и то, что мы заслужили эту кару. То есть он даже не пытался снять проклятие? Нет. Но он знал как? Он же вроде говорил, что, пожалуй, не будет пытаться его снять, или как-то так. Златко потер затылок и на радость троллю полез за записями Адриана. Правда, не за тем томом, где было описано путешествие сюда, а за своей расшифрованной копией этого дневника. Полистал, нашел нужную страницу и зачитал. Сам он наверняка помнил этот эпизод, но сейчас явно нужен был дословный текст. Сколько раз Синекрылый перечитывал этот отрывок, а все равно в голосе отчетливо слышалось волнение, хоть юноша и отчаянно старался его скрыть. И все же, что теперь делать? Не знаю, не могу поверить. Значит ли это, что мы должны всегда расплачиваться? Или этого все же можно избежать? Не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Всемилостивые боги, подскажите. Вот когда понимаешь, что своей мудрости не хватает. Но мудрость была у тех, кто жил до нас. Теперь я все понимаю. Да, кристально ясно. Пожалуй, я даже знаю, как мне поступить. Правильно ли это или нет, но я решил. Пусть все будет, как было. И мы продолжим платить за свои ошибки. Разве не так поступают все люди? Это же разумно. В голове все путается. Мысли просто разбегаются. «Боги! Боги! Дайте мне мудрости!» «И еще! Я, наверное, промолчу. Да, так тоже будет правильно. Надо подумать, подумать, собрать замок веры опять. Ха! Зато теперь я понимаю, почему наше родовое гнездо носит такое имя. Какая ирония!» Златко остановился, выдохнул и перевернул страницу. Ну и последняя фраза. «Пусть будет, как было, и будь, что будет». То есть какие-то идеи, как снять проклятие, у него были? Да непонятно здесь. Может, он имел в виду, что не будет пытаться снять проклятие? Ну, вроде как... Не надо снимать это проклятие. Значит, нет смысла и выяснять, как это сделать. А ты думаешь по-другому? Я даже не знаю. Вот честно, Златко, такое ощущение, что разгадка совсем рядом, а я никак не могу понять, где именно. Дэнни почтительно фыркнула. Златко зло цыкнул на нее. Я уверена, что лефы имели какое-то отношение к этому духу природы, вдруг произнесла успокоившаяся Ива. И Эсгио тоже. У него были другие силы, чем у меня. И знаете что? Он же сказал, что мог проклясть любого, еще будучи ребенком. Я вспомнила. Тетушка говорила, что я варю зелья и вкладываю в них магию, сама того не понимая. Потому что не могу иначе. Потому что это внутри. Я дочь духа природы. А Эсгео мог проклинать, как я варю зелья. Значит, он был сыном темных сил. Только не каких-нибудь мощных демонов, а одного из этих почти ничего не умеющих духов хаоса. Это только звучит круто. А среди них тоже полно шушеры. Да, точно. Глаза травницы аж загорелись. Ив, ты чего несешь? Попыталась ее одернуть горгулья. Да отстань. Видишь, я думаю. Ты болтаешь без умолку, а не... Я так думаю. Так на чем я остановилась? А, так вот. Но он был шаман. А значит, ему могла и природа подчиняться. Вернее, быть одной из его сил. Точно! Это объясняет, почему именно при нем появился этот божественный ребенок. Наверное, только он мог помочь ему родиться. Это же объясняет связь с лефами, с которыми у него не было общей крови. Ив, подожди! В этот раз не выдержал Златко. Это все интересно. Но на чем основываются твои выводы? На том, что я почувствовала во время боя, недоуменно произнесла знахарка, недовольная тем, что ее прервали. И на том, что я смогла выдержать этот удар. Никто бы больше не смог, потому что он слишком силен. Моего уровня ему противостоять явно не хватало, но я смогла это сделать. Значит, все дело в направлениях. У нас они одинаковые, но при этом противоположные. У меня... Происхождение располагает принять темные силы, а он уже их потомок. Я же обладаю природой, то бишь, ну вы поняли, а он просто принадлежит к этому направлению. Такое вполне возможно. Просто мы силы хаоса по-другому воспринимаем. Он как их представитель, а я как тот, кто их или просит, или кому их навязывают. Синекрылый нахмурился. Ив, ну ты же сама понимаешь, что для таких серьезных заключений нужны более аргументированные доказательства. Мне и этих достаточно. Златка, а знаешь, в словах Ивы есть смысл. Неожиданно заступился эльф. Если все так, как она говорит, то понятно, почему он столько веков смог просуществовать вот в таком облике. Он тянул силу и из хаоса, и из природы, и из тех же жителей долин. А ведь они, судя по всему, имеют в себе часть крови лефов. Тому подтверждение и магия, с которой мы сталкивались по дороге, и твои сны. И тем не менее, гнул свою линию Златко. У нас есть только эти рассуждения. У нас не так часто бывает что-то еще, невозмутимо парировал Светлый. Давайте лучше и правда выбираться отсюда, прервала дискуссию горгулья. Пока вы тут лясы точите, до нас могут и добраться. Мы же не знаем, как далеко мы от тех ретивых горожан. Хотелось ответить горгулье какой-нибудь гадостью, но никто не придумал ни одну достойную. Поэтому последовали ее примеру и направились ловить своих коней. Те дались в руки даже слишком охотно. Видимо, им совсем не хотелось тут оставаться, и они никак не могли понять, почему хозяева медлят. Щапа не рискнул покинуть Грыма, хотя и перелез из-под его одежды на плечо. Долину на всякий случай осмотрели, благо она всего была шагов 70 в диаметре. Но ничего необычного не нашли, зато наткнулись на проход, вполне подходящий для всадников. Эльф прошелся по нему немного, но быстро вернулся, пояснив, что тропа вполне пригодна для езды. Оглядываясь и подозрительно озираясь по сторонам, лучшая пятерка земли отправилась в путь.